а я записывал их исповеди и теперь должен был спасать местных жителей, а для этого надо было вернуть книгу. Так что я, не мешкая, выбежал из лавки и, оскальзываясь, спотыкаясь, помчался по склону холма. На бегу я мысленно проклинал и Гадсона, и Джо. Меня терзали смутные сомнения, ужасные сомнения. А вдруг Джоб Молд был не так уж далек от истины? А вдруг хозяин и вправду использовал местных жителей для своих личных целей, а я по слепоте ничего не замечал, потому что боялся, как бы меня не выгнали, старался удержаться в новой сытой жизни. Отчаянно желал заиметь настоящего отца и в упор не видел, что творится у меня под носом. Или все случившееся, заслуженное наказание за мой поступок, за то, что я без спросу читал черную книгу. Мысли у меня путались. «Нет, деньги тут ни при чем», — выдохнул я в холодный ночной воздух. «Есть какая-то другая причина». Иеремия уже успел войти в дом, однако в спешке неплотно запер дверь, и я без труда подцепил задвижку и проскользнул внутрь. Дальше меня вела цепочка мокрых следов, оставленных Гадсоном на полу. Следы тянулись в кабинет. Я затаился в самом дальнем от Иеремии углу в темноте и наблюдал, как он уселся в кресло. Где-то в комнате, наверное, на столе лежал мясной пирог. Я учуял его запах, и у меня слюнки потекли. Я и сам не знал, как поступить, что предпринять. Сердце у меня стучало так, что я подумал, Гадсон услышит. Он сидел лицом к камину, так что я видел над высокой спинкой кресла только его макушку. До меня доносилось шуршание страниц. Еще немного, и будет слишком поздно. Гадсон узнает все, все тайны. Потом я услышал, как он захлопнул книгу, и как на пол спорхнул какой-то листок. Иеремей, крякнув, наклонился, поднял его, буркнул что-то невнятное. Мгновение другой тишины, и вдруг стон и скрип кресла под тяжестью тела, а затем сиплое дыхание вперемешку с новыми стонами. Не знаю, сколько я прождал, прежде чем отважился выбраться из угла и подойти поближе к Гадсону. Он не двигался. Может, уснул? Но когда я обошел кресло и взглянул в лицо Иеремии, я чуть не вскрикнул. Глаза у Гадсона были открыты, и на миг я испугался, что сейчас он меня схватит, но нет. Иеремия даже шелохнуться не мог, только сипел. Он весь побелел и задыхался. Иеремия Гадсон умирал. «Кто тут?» — с трудом выдавил он. Я скорее прочитал по губам, чем расслышал. Наклонившись, я поднял черную книгу с пола. «Кто это вас так?» — спросил я. Пересохшие губы Гадсона шевельнулись и беззвучно произнесли одно единственное слово. Имя. Джо. Гадсон испустил дух у меня на глазах, и я бросился вон.